Мы начинаем урок 81. Шлаве Асулама. И в четвертой части, если я не ошибаюсь, статьи о Йом-Кипуре. Страница первая текста. Предпоследняя строчка, 45-я, после точки. Виньян ма шагарацон лекабель никра башем ецерара гу гейот 46 шагу мецаер лану гадерех шеим Исраэль Роце лалехетба гура, точка. О, смотри, какое он определение дает. Очень много здесь определений в Шлаве Асулам. Которые, на которых надо схватывать их надо. Он много дает определений. 45. После точки. Уинян. Маша рационный кабельник рабашем яцерара гу, а то, что желание получить, тот факт, что желание получить называется именем яцерара, запомни это, злое начало, гу состоит в том, Гейот шегу 46. Оно от того, что шегу гейот шегу мецаер лану гадерах 46, что оно в том, что оно, вот это злое желание, злое начало, оно обрисовывает нам путь, вырисовывает нам путь. Шеим Исраэль рацела лехетба, что если Израиль человеке желает идти по этому пути, ура, так это будет, то это зло. Он плохо будет человеку, когда если он последует этому пути. Вот это и есть злое начало в человеке. Точка. Кломар зе шагадам роце леватель. Следующая страница, вторая, первая строчка. Эт решуто улеватель аляше эляшем гутоен шадам газе мабедацмо ладат, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Первая страница, 45-я строчка, после точки. О, нет. Да. Нет, 46-я, последняя строчка. Извиняюсь. Последняя строчка, 46-я. У меня сегодня, вот буквально пару часов назад, возникла мысль-то это, вот это, чтобы дать, чтобы сделать вот эти несколько уроков, Йом-Кипура сразу, чтобы завтра выставить их на сайт, и чтобы было несколько дней, чтобы можно было ими заниматься, подготовиться к Йом-Кипуру. И несколько, сколько я смогу, я сделаю. А потом мы будем продолжать дальше. С этими уроками дойдем до конца, эти 5 страниц Йом-Кипура. Прекрасная статья, мы дальше пойдем с ним. А заодно у нас будет возможность, вероятно, дойти до 82-го урока включительно, и мы тогда поравняемся вместе с Эц Хаим, и тогда будет вам удобно. Одинаковое количество уроков будет у нас Эц Хаим и Тес в одном. Я имею в виду одинаковый номер урока. Нам будет тоже будет удобно с этим обращаться, в этом отношении. То есть очень хорошо, чтобы мы это, что мы сейчас это сделаем. А завтра я уже хочу их выставить, потому я хочу еще сделать, сколько я могу, а уже поздний час. Но все равно не важно, мы должны идти дальше. 46 после точки. Кломар, то есть, зе шега адам роцелев отель, то, что человек желает аннулировать, это решу, то следующая страница, вторая, свою территорию. Улев отель, эль ашем, и аннулироваться перед ашем, дословно к ашему. Гутуэн, он рассуждает так, аргументирует, можно сказать, рассуждает так. Шеадам азе, то есть он, кто это он? Не он, а злое начало. Злое начало, оно в человеке, оно рассуждает так, оно аргументирует, лучше сказать так, или предполагает, что Шеадам азе меабедат смоладат, оно аргументирует тоже человеку, что он говорит ему, что человек, этот человек, он меабедат смоладат, что он с ума сошел. Ну, никак не может, совершенно нелогично, ибо злое начало только мыслит земным разумом. Как больше побольше взять с меньшими усилиями? Точка. Первая строчка после точки. Элама некратов. Два. Им гадам ядрош миашем. Шерешуто шеля адам ятрахев ваитмале бахоль хесронотав. Вело шега адам три явод бешвиляшем. Первая строчка. Эламаш, эламани кратов. И вот что он ему дает. Это он ему объясняет так, да? Злое начало объясняет человеку. Вот что, если ты так работаешь ради того, чтобы аннулировать свою территорию, то ты просто сумасшедший. А и подсказывает ему, что такое хорошо. И он ему говорит ему, эламар некрахтов, но то, что называется хорошо, доброе, добро или хорошо для тебя. Это вторая строчка. Им адам ядрош мешем, если человек будет требовать от Ашем. Ше решуто шеля адам, чтобы территория человека, ятрахев, была расширена. Выйт мале бахолях и сранотов, и чтобы оно заполнилось все его хисаро, все его недостачи, чтобы они были заполнены. Вот это он ему понимает. Велоша, адам я вот бишвиляшем, а не то, чтобы человек работал ради Ашем. Четыре. Гайну. Шагае Цергара. Шоэль, это Адам. Эйфо Гасехель Шилха. Пшиата Оведе Бьегия Раба. Пять. Батура Умитсвот. Ума Гасахар Шилха Еге. Точка. Четыре. Гайну, то есть Шагаей царара шоэль это адам, что злое начало спрашивает человека. Айфо гасехал шельха, где твой разум? Шата увед бьегия раба батурау митцвот, что ты работаешь с большим усилием в Торе и заповедях. Пять. Ума гасахар шельха, какое у тебя будет вознаграждение? От этого. точка. Кмо шакмоша амру хазаль. Цитата гамаор шиба махазиро ле мутав. Конец цитаты, точка. Кмо шамру хазаль, как сказали мудрецы. Гамаор шиба, свет, который в ней, в Торе, махазиро ле мутав, возвратит человека, возвращает человека к добру. Точка. А добро все в человеке, никуда не надо его искать, надо только прийти к той уникальной точке, где Юд в человеке есть, буква Юд в человеке, которая центральное его место его, и не взять ее ту, которая то, что как бы тав буква, то есть нижнее дно, а второе дно, дно второго цимцума, второго сокращения. А оно таково, что это юд покоится, то есть сама точка юд человека, его истинное я, оно покоится как бы на ложе, на меркава, на меркаве, на ложе, мягком ложе, как бы подушечка, носители, которые могут получить свет. И таким образом тоже светится истинное я. Четвертая строчка. Гайну, то есть, шаей царара шоэль это адам. Что злое начало спрашивает человека. Айфо гасехель шельха, где твой разум? А уже говорили мы это. Спять. Кмоша амру хазаль. Пять после первой точки. Как сказали мудрецы. Тоже сказали уже, что свет ее Торы вернет его к добру, к лучшему. Пять после последней точки. Шепирушо. Шесть. Эйот шагара эйно роце леватель лашем. Эла. Гара шеба адам роце бекиюмо шель адам. Аз мяцим всем ладам шеим гу итьягея батура умитсвот аль едей зе языке лесахар гайну шебли тора умитсвот ло ехулим лекабель восим сахар гадоль казе. Точка. Пять. Пять после последней точки. Шапирушо, что это означает? То есть, что Тора, свет Торы приводит человека к добру, к лучшему. Вось, шесть. Пятая строчка в конце еще было последнее слово. Шапирушо, что это означает? Шесть, шестая строчка. Гейот шагара эйно роце левателашем. Так как зло не желает аннулироваться перед Творцом, перед Ашем. Элагара шиба адам, но что зло, что в человеке. Роце бекьюмо шель адам. Смотри, что он говорит. Желает существование человека. Аз мяцим ладам, тогда советует человеку всем, что им гуит яге батурау митцвот, что если он будет прилагать усилия в Торе и заповедях. Алидейзе Езекиэль Захар, вот ему это обещают ему, что посредством этого он удостоится вознаграждения. Гайну шебли тора умитсвот ло ихулим лекабель сахар гадоль казе. То есть, смотри, что говорит, что говорит. То есть, что без Торы и заповедей нельзя получить такое громадное вознаграждение. Вот так вот говорят ему, как бы, что почему? Потому что это то же самое, что это тоже лолишма. И таким образом злое начало, оно видит, что человек... Сначала злое, злое начало, конечно, хочет совершенно отвести взгляд человека от Торы и заповеди. Но если уже человек уже взялся за Тору и заповеди, лолишма, не ради имени, то оно хочет его, чтобы он оставался так, работал как масса. Лолишма ради того, чтобы получить награду. И тогда человек тоже понимает тогда, и что чем больше он, что этим самым он получит больше наслаждения. Ему так будет понять. Торе и заповеди. А то, что мы учим в нашей школе Лурианской Каббалы, это практически постоянно внимание на то, чтобы человек именно видел свои недостатки, видел свои хессароны, и не только не желал его, наоборот, стремился к нему, потому что этот хессарон... Чем я больше хисарон получаю, и причем я рад тому, что я, мне это дают свыше увидеть. Я еще благодарен, имею время и силы немножко благодарить Ашем в правой линии, и влево я могу тоже работать, набирать еще хисарон. Вот этим самым я благодарен и могу строить свои килими, бо я знаю, что это хорошо для меня. Больно бывает. Страдания бывает, кажется, но это страдания от любви, вещи, которые я готов перенести, с радостью должен сделать это ради Ашем. Так как человек, когда влюбляется, он тоже он не спит, он мечется туда-сюда, внимание его забирает от него и так далее, и так далее. Что же говорить про то, когда мы работаем над собой? 8. Верак, после точки Верак, Безгула, Тора умитсвот, Ихулим, Легагия, Лесахар гадоль казе, Гайну, Шагадам, Идбатылашем. 9. Вело егеникар, эт решуто, шельга адам, эла гаколь локея хашем. Вот смотри, какая цель изучения. И тогда лишь мы, сейчас он что нам сейчас скажет, и тогда лишь мы приобретаем жизнь настоящую. 8, смотри. После точки. Варак без гула тора умитсвот. И только с помощью чудесного действия Торы и заповедей ехулим легагия лесахар гадоль казе можно прийти к такой такому большому вознаграждению. Только здесь он говорит, конечно, «Гайну шагадам идбателашем», но он имеет в виду настоящее наслаждение, настоящее вознаграждение, когда начинает работать лишма, а не лолишма. То есть «Гайну», то есть «Шагадам идбателашем», то есть человек, чтобы он аннулировал себя перед Ашем. 9. Вело Евгений Карет Решутошель Адам, и чтобы не было видно территории человека Элагаколь Локея Хашем, но что все берет Ашем. Чтобы все взял Ашем. Это глубокие слова, это работа над собой, это уже твоя задача. Но это потрясающие вещи, что он говорит, что если мы И потрясает тоже наше желание получить ради себя. Зачем это делать? Как это я могу? И только таким путем, аннулированием себя внутренне, а причем я могу работать и все, могу карьеру делать, все, что остальные вещи, если мне что-то интересное, я могу это делать, и в то же время это все делается моим как бы внешним человеком. А внутри у меня есть такое место, где я желаю себя аннулировать перед Ашем. И там я ощущаю жизнь. И все остальное становится тогда просто, упрощенно. Несмотря на то, что и внешняя жизнь вроде бы еще сложнее становится, то есть больше ответственность получается, принимая на себя семья, дети, еще прибавление в семье и еще прибавление на работе. Надо больше работать и так далее. И все равно, если вот это место будешь лелеять в себе, где у тебя, где ты это единение с Ашем будешь ощущать, сливаться с ним, то все остальное кажется очень простым. Несмотря на то, что оно как бы заботы прибавляются, забот прибавляется, и в то же время это не будет казаться как заботы, потому что вот соединение отсюда будет, и тогда будет как бы через нее оно будет все это как бы амортизироваться, все это, все остальные заботы, напряжение, все как бы оно уйдет. Оно уйдет, когда будешь заниматься Торой и заповедью. Или когда даже на работе, когда знаешь это место, маком, это место, которое, где ты сливаешься с ним. И на него делаешь такую фиксацию. Постоянно, когда чувствуешь, что немножко перетрудился, что перетрудился, смотрел больше вовне себя, надо по работе, ничего страшного, вдруг раз сделал такую фиксацию. Пару секунд достаточно. Не отбираешь время у своего работодателя. И полностью опять возвращаешься к нему. То есть к себе. По сути говоря, мы всегда возвращаемся к себе. Даже когда мы аннулируем себя, мы приобретаем себя. Вот это самое большое чудо. Что мы боимся себя, как сказать, отдать, и тем самым мы не можем себя получить.